Глава третья. Фэн. Поворачивая ключ в замке, Фэн почувствовала, как тело напряглось, словно в ожидании удара. Она сделала глубокий вдох и толкнула дверь. Дом встретил прохладой и знакомым запахом побелки. Фэн впервые приехала сюда 7 лет назад. Смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, восхищалась нетронутой природой, а грудь распирала от осознания того, что перед ней расстилается новый незнакомый мир. Она в то время как раз прекратила общаться с родителями, их жесткие религиозные устои ей претили. Богемный стиль жизни, который вела тетушка, завораживал, а при виде толп гостей, появлявшихся на вилле с кистями и альбомами для набросков, воображение рисовало картины весьма привлекательного времяпровождения. Об этом Фэн любила вспоминать. Однако прошлое рисовало и другие картины, от которых мурашки бежали по телу. Она сняла босоножки и, легко ступая, пошла по прохладному каменному полу, дав возможность глазам привыкнуть к полумраку. Затем отодвинула засов и распахнула ставни. Внутрь ворвались ослепляющие солнечные лучи, и в них затанцевали пылинки. От неожиданности Фэн заморгала. Не пожалеет ли она о том, что согласилась провести девичник на острове? Тётя пригласила их с Беллой в свой любимый японский ресторан и за сашими объявила, что продает виллу. Она начала новый проект в Хорватии, для которого требовались деньги. А еще заявила, что Фэн непременно должна съездить в Грецию, пока дом пустует. Белла наклонилась вперед, опершись руками о стол. «Девичник Лекси! Давайте устроим его там!» Тетя пришла в восторг при мысли о том, что в ее владениях зазвучит музыка и станут веселиться молодые женщины. И не успели они заказать вторую бутылку саке, как план был утвержден. «Боже мой!» — воскликнула Белла, влетев внутрь и стуча каблуками по каменному полу. «Вот это да!» Интерьер виллы тетя оформила с отсылками к кикладской цивилизации в минималистичном стиле, и создавалось впечатление, что дом словно вырезан из скалы, вершину которой венчает. Толстые выбеленные стены из гладких камней, немногочисленная деревянная мебель на низких ножках и сводчатые потолки с деревянными балками вызывали ощущение простора. «Как же здесь красиво!» — восхищалась Белла. Она провела пальцами по бахроме, висящего на стене гобелена, а затем прошла к столу, вытесанному из цельного бревна. «Надо же! Это ты?» Белла взяла фотографию в рамке и постучала покрытым ярким лаком ногтем по стеклу. «Выглядишь очень привлекательно!» На снимке Фэн стояла на террасе перед домом, улыбаясь и щурясь в лучах вечернего солнца. На ней были джинсовая мини-юбка и винтажный жилет с надписью «Пусть царит любовь», купленный в секонд-хенде за 3 фунта. Тот вечер они ужинали в старом городе, и Фэн просто не могла усидеть на месте, энергия била из нее ключом, а потом... Воспоминания неожиданно нахлынули и придавили своей тяжестью. Кровь отлила от лица и словно застыла в жилах. Фэн отвела взгляд от фотографии, проскользнула мимо Беллы, выскочила на террасу и остановилась в тени перголы, не сводя глаз с голубого овала бассейна и стараясь дышать медленнее и глубже. «Милая, что с тобой?» Белла вышла из дома вслед за ней. «Да, голова немного кружится после перелета. Фэн чувствовала, что ее голос звучит неубедительно. На террасе появилась Лекси, подошла к низкому каменному парапету и положила на него ладони, любуясь блестящей гладью моря. «Шикарный вид!» — сказала она, оглядывая расстилающуюся до горизонта голубую пустыню, а затем в испуге отшатнулась. «Господи, да там обрыв!» Белла подошла к подруге и, надев солнечные очки, глянула вниз. «Ужас! Верная смерть!» Под ними была отвесная стена, а внизу зловеще чернели острые зубцы скал. «Потому-то и сложно найти покупателя. Всех отпугивает крутой утёс», — пояснила Фэн. Белла указала на живописную, словно сошедшую со страниц туристических буклетов, пещеру у подножия скал. «Она на нашей территории?» «Да, это частный пляж». На берегу лежала весельная лодка, окрашенная в бирюзовый цвет и уже довольно облезлая. Фэн старалась думать о том, какое это удовольствие — выйти в море ранним утром и грести по направлению к прячущейся за утёсом крошечной бухточке, окружённой скалами. Если поискать, найдутся и хорошие воспоминания об этом месте. «Давайте как-нибудь вечером разожжём костёр на берегу. Можно такое организовать?» — спросила Лекси, глядя в сторону пещеры. «Конечно! Море выбрасывает на сушу кучу коряк». Белла воодушевилась. «Вечеринка на берегу! То, что надо! Завершим наш девичник красиво! Отличная идея!» Лекси двинулась вдоль парапета, периодически наклоняясь, чтобы вдохнуть запах растущих в горшках трав. Белла подошла к Фэн и, поднявшись на цыпочки, поцеловала её в щёку и обняла за талию. «Всё хорошо?» Фэн видела своё отражение в тёмных очках подруги. Нахмуренный лоб, поджатые губы. Как же ей хотелось сказать, что всё отлично! Да она должна быть вне себя от радости, оказавшись с Беллой на греческом острове. Вот только настроение что-то далеко не радужное. Несколько часов назад в терминале аэропорта Фэн узнала, что Белла ей лгала с того дня, как они познакомились. Побледневшая подруга, вцепившись в ручку чемодана, пыталась объяснить ситуацию. Но всё было тщетно. Ведь именно бескомпромиссная честность Беллы и нежелание отказываться от своей точки зрения в своё время покорили Фэн. Они не успели договорить. В зале вылета появились остальные девушки. Белла тут же нарисовала на лице улыбку и помчалась им навстречу, распахнув в стороны руки, а Фэн стояла и думала. «Как ей это удаётся?» Она высвободилась из объятий подруги и сказала: «Пойду проверю спальни». Внутри дома царила приятная прохлада. Фэн взяла чемодан, поднялась в одну из комнат наверху и распахнула ставни. На массивный каменный подоконник свалилась дохлая муха. С террасы доносился скрип передвигаемых стульев, голоса девушек, которые устроились под перголой. Похоже, Белла сказала что-то смешное, потому что Лекси расхохоталась. Фэн хотелось присоединиться к спутницам, но она чувствовала, что сбита с толку и растеряна. Лучше выйти проветриться. Она переоделась в спортивные шорты и майку, сунула ноги в кроссовки. Завязывая шнурки, Фэн посмотрела в зеркало на своё угловатое тело. Взгляд скользнул по массивным накачанным бёдрам, в голове прозвучали его слова: «Ты просто отвратительна». Память неожиданно нанесла стремительный удар. Она резко выпрямилась, словно получила пощёчину. Нет, она не станет слушать этот голос. Уже 7 лет прошло. Всё давно позади. Хватит. Фэн взяла бутылку с водой и вернулась на террасу. Белла с удивлением взглянула на неё. «Ты на пробежку? Мы же только приехали!» Я недолго, пока не стемнело. Подруга покачала головой. И как меня угораздило связаться со спортсменкой? Тебе невероятно повезло, вставила Лекси. Да, неожиданно серьезно ответила Белла, не сводя глаз с Фэн. Это верно. Фэн спустилась с террасы и двинулась по тропинке между скал, направляясь к подножию горы. Она смотрела под ноги и следила за изгибами дорожки. Под подошвами кроссовок шуршала сухая земля, в воздухе пахло тимьяном и пылью. Вскоре вилла осталась далеко позади.